Я вспомнил, что Георгий с Варварой недавно докладывали мне, что Нокс обнаружил склад ворованных ценностей и спрашивали разрешения на добычу. Да и Степаныч как-то упоминал про стычки на границах нашей территории. Он иногда туда подопечных Каниса выпускал побегать, да прогуляться. Значит, вот такое у них веселье получается. Но за дело же, попытался оправдаться я. Хех, в принципе, да. Первые двое пайку у деда отобрали, а последний снасильничать девицу пытался. Вроде и получили по заслугам, но как-то не по-людски это. Ограбить, убивать и насиловать, это значит по-людски. Опешил я, Игнат, я тебе честно скажу, будь моя воля, все эти уроды уже давно отправились бы далеко и подальше от нормального общества. Единственное, что меня сдерживает, это другие проблемы, которые отнимают массу времени и сил. Но, поверь, дойдет дело и до них. А до нас, дойдет, глядя мне прямо в глаза, спросил он. Смотря, что вы будете делать дальше, я в вашу часть города не лезу. У нас, если ты не забыл, вполне себе нормальное сотрудничество. Вот скажи честно, я разве мало денег тебе плачу? Вроде бы твоим, да и тебе самому на жизнь хватает, и даже больше остается. Так зачем продолжать людей кошмарить, или вам просто это нравится? Хладнокровно выдерживая его взгляд, отвечаю я. Ты прав, парни сейчас чуть ли не в золоте ходят. Закончится вся эта заваруха, вполне себе обеспеченными господами станут. Никто и не хочет сейчас грабить, воровать и прочей мелочью заниматься. Зачем? Тут с одного продовольственного каравана в ваши края, который мы охраняем, больше денег приходит, чем за целый месяц упорной работы. Правда, есть одно «но». И какое же? Мы лихой люд, а не торговцы и наемники, простодушно отвечает Игнат. Вот оно как значит. Адреналинчика им не хватает. Нравится ощущать себя крутыми, быть выше и держать обычных людей в страхе. Что ж, хотя бы честно сказал. А-то я ожидал сказок про геройство и противопоставление себя обществу. Все оказалось куда банальней. Все что ли такие? Уверен, многие захотят спокойной и сытой жизни, а не рисковать своей шкурой за пару рублей. Не сдавался я. Нет, конечно, большинство пришло от безысходности. Хотя есть и те, у кого характер дурной и без неприятностей жить прям мочи нет. Каждой твари по паре, как говорится, допивая чай, говорит он, и держу я таких в узде, пока они сами чуют, что я сильнее и страшнее их. Но, стоит только дать слабину. Мы дискутировали еще какое-то время, пока на небе не засияла полная луна и к нам в дверь тихо постучали. Это был Степаныч, который сообщил, что на окраинах нашей биообщины наблюдается нездоровое шевеление. Я удивленно посмотрел на Игната, а тот в ответ только пожал плечами. Сам только сегодня узнал. Кто ж думал, что они такие прыткие, произнес он. Ладно, рано еще панику наводить. Может, опять красные на прочность пробуют, подумав, сказал я. Не похоже на них, тут явно что-то другое замышляется. Я на всякий случай наших бойцов подниму, чтобы были наготове, вставил свое слово Василий. Ну тут лучше перебдить, чем недобдить. Тем более Игнат Матвеевич мне ценную информацию принес, что определенные криминальные элементы решили от нас кусочек пирога откусить. Так что, на мне химерические войска, а на тебе обычные. Без необходимости не убивайте, старайтесь стрелять по ногам, согласился я с ним и дал необходимые указания. Похоже, и мне пора к своим обратно. Удачной охоты, Яков, поднимаясь, проговорил одноглазый главарь. Что ж, напутствие, конечно, хорошее. Пусть все действительно обойдется без лишних жертв. Все эти тати, воры и прочие отребья ублюдки, конечно, но все еще люди, а, значит, достойны жизни. В конце концов, всегда есть шанс их исправить и показать другую сторону мира. Попрощавшись с Игнатом, я прикрепил дополнительные модули на биоброню, превратив Калю-2 в его полноценную версию. Остальные из командного состава уже давно были в своих доспехах и ожидали меня внизу. Проведя короткий брифинг, где, объяснив порядок действий и позицию для каждого, я, подтвердив связь через Химер, отправил всех по местам. Перед уходом Петрович снова попытался всучить мне оружие, но я стойко держался и отбился почти без потерь. Разве что мне в телохранители все-таки навязали пару крепко сбитых парней, которые теперь молчаливо ходили за мной по пятам. И уж у них были винтовки, пистолеты и даже пара гранат. В общем, защищен я был по полной, как минимум в глазах Василия Петровича. Призвав прим-помощников, Я кратко обрисовал задания для всех видов моих созданий и, выделив себе пару связистов из когорты Вултуса и Каниса, направился в сторону начинающейся битвы. Химеры россыпью рванули исполнять мои приказания, и вокруг сразу же началось оживленное шевеление. Что-то подсказывало мне, ночка будет веселой. Так что, я, опустив забрало шлема, ускорил шаг и запоздало подумал, что было бы неплохо добавить к Коле кусочек чьего-нибудь генома, кто хорошо видит в темноте. Полная луна, конечно, помогала, но не сильно. В общем, как всегда, умные мысли приходят в голову опосля. Глава 39. Сфера влияния в нездоровом обществе. Видимо, все-таки эти бандиты не полные идиоты. Какую-никакую разведку все же провели. Не стали лезть через зеленые периметры, а выбрали другие направления. Собственно, там мы их и встретили. В основном лезли с восточной стороны, но несколько отрядов пришло и с южной. Уж не знаю, на что они рассчитывали, но пройдя первую линию обороны, состоящую из импровизированных баррикад, которые были построены больше для информирования, чем для полноценной защиты, они встречались с химерами, которые не прочь были подзакусить таким неожиданным мясным подарком. Дальше стояли уже вооруженные люди, которые в случае чего должны были подсобить мозаичным организмом. Вот только никакой помощи не понадобилось. Перво-наперво бойцы из преступников оказались так себе. Дезорганизованные, без какой-либо дисциплины, они просто перли вперед, надеясь взять количеством и внезапностью. Правда, оба этих критерия оказались совершенно умозрительными. Массой как раз давили мои создания, а уж про неожиданную атаку и говорить не приходится. Еще на подступах к нашей территории все эти горе-грабители были замечены и пересчитаны. Их-то и оказалось всего сотня с небольшим. Может, конечно, по местным меркам, это внушительное количество, но у меня только ноксов набралось с 1500 особей, а уж вултусов и того больше. И это не учитывая канисов, которые после последнего повышения численности доросли до 200 с лишним особей. Плюс, разумеется, люди. Их, может, и было примерно столько же. Я не каждого человека под ружье ставил, как и бандитов, но обучены они были существенно лучше. Оба Василия развернули внушительную подготовку для новобранцев, желающих получить дополнительный паек. Опыта им, может, и не хватало, но вот мотивации и муштры вполне. Для некоторых, это, конечно, был первый бой, так что волнение определенно присутствовало. С другой стороны, некоторые даже выстрелить не успели. Химеры сработали ужасающе быстро и невероятно эффективно. Второй момент, который определил нашу молниеносную победу, был тоже довольно важен. Никто в этом мире никогда не сражался против подобных существ. Методы противодействия, тактика, да и простое знание слабых мест врага, всего этого просто не было. А стрелять в копеечку, видя, как твоих напарников аккуратно поджирают кошмарные твари, это, если смотреть сторонним взглядом. Для меня лично мои создания были привычны и вполне себе эстетичны, то еще удовольствие. Поэтому, схватка получилась скоротечная и кровавая. И это учитывая, что у всех химер стоял четкий приказ императив не убивать и не наносить смертельных ран. Так что, подкрепились они знатно, хоть и потеряли несколько попавших под шальную пулю собратьев. Я стоял на крыше одного из домов и наблюдал всю эту картину в полном масштабе, фокусируясь изредка то на одном, то на другом эпизоде. Вултус и Нокс в режиме реального времени доставляли мне самые свежие данные, так что я фактически находился в эпицентре событий. Запаздывание информации было в районе минуты двух, поэтому я вполне успевал обрабатывать полученную визуализацию и отдавать необходимые указания, хотя чаще всего этого не требовалось. У нас тут не битва против регулярной армии, а банальная схлестка за материальные блага. Вот я больше и смотрел, да анализировал, как работают мои химеры под руководством прим-помощников с людьми-бойцами на подхвате. Получалось, кстати, довольно хорошо. Правда, мои воины работали больше, как медики, а не солдаты. Слишком уж четко и быстро трудились мои создания. Там палец отхватит, тому кусок плоти из ноги вырвут, здесь чуток лицо подрихтуют, да без носа оставит. Неподготовленному человеку было бы страшно. Я же понимал, что большинство ран хоть и выглядит ужасающим, но для жизни не опасны. Это, если своевременно оказать медицинскую помощь. Чем, собственно, мои ребята и занимались. Новое послание от Вултуса заставило меня озабоченно нахмуриться. На южном участке фронта бандитам удалось дать отпор химерам, и они стали продвигаться к следующей линии обороны. Как такое могло случиться? Там какой-то спецотряд, или у них секретное оружие имеется? Нужно оценить все лично. пока большинство донесений заканчивалось яркой вспышкой и смертью существа. Я проверил, что на всех остальных участках мы уверенно отбились и рванул к обводному каналу. Именно там и происходил непонятный прорыв. Уже на подходе, я почувствовал запах горелого мяса и сразу понял, с чем мне придется иметь дело. Не ожидал, конечно, что здесь уже имеются подобные виды вооружения. Казалось, местные технологии не продвинулись дальше обычного огнестрела, а тут вот как оказывается. Что ж, посмотрим, насколько все плохо. Надеюсь, у них там всего лишь несколько единиц ручных метателей, а не полноценный броневзвод. Иначе нам придется туго. Про вариант с боевой машиной или целым танком я думать совершенно не хотел. Это был бы полный конец. Ускоряюсь и, используя силу доспехов, прыгаю на крышу ближайшего дома. Он невысокий, всего пара этажей, но с него можно подняться еще выше. И вот уже я оглядываю поле боя, одновременно посылая через парящих рядом химер указания человеческим бойцам отойти подальше и в конфликт не вступать. Сначала разберусь, кто там моих тварей поджаривает, а потом решу, что с ними делать. Так-так, все довольно неплохо. Можно даже сказать хорошо. То, есть плохо, конечно. Как-никак с пару десятком мозаичных организмов обратились в горелые комки плоти, но вот огнемет я заприметил только один, причем довольно примитивной формации. Такие только в учебниках истории за позапрошлый век остались, а тут на тебе, работающая модель, пусть и выглядящая, как будто ее сделал пьяный ремесленник. Что ж, будем выяснять, откуда это у простых бандитов, считай, верх местной инженерной мысли. Но, сначала нужно обезоружить носителя. А он как раз копался в своем чуде техники, видимо, пытаясь снова заставить его стрелять. Позади него полукругом развернулась группа прикрытия, что настороженно водила дулами винтовок вокруг. Несколько из них держали фонари, остальные сосредоточились на окружающей обстановке. Я понимал, что главную опасность представляет именно владелец огнемета. Коля пока не приспособлен выдерживать высокие температуры. То, есть один залп в течение непродолжительного времени он еще выдержит, а вот дальше будет худо. Но, проверять на себе догадки насчет крепости моей биоброни, я, разумеется, не стану. Вырублю бойца и вместе с его вооружением утащу подальше для разбирательств. Все-таки интересно, кто им такой подарочек вручил. Ясно же, не просто так. Взбежавший на плечо Нокс предложил отвлечь противника слаженным залпом паутинных игл. Прим-помощник не хотел, чтобы с хозяином что-то случилось. Я мысленно улыбнулся такой поддержке и послал ему обратно импульс одобрения и благодарности. Химера счастливо пискнула и умчалась координировать своих собратьев. Надеюсь, они не будут приближаться слишком близко. Самопожертвования ради альфы мне сейчас совершенно не нужны. Не тот случай. Выждав пару минут, пока сородичи паука-крыса распределятся вокруг огнеметчика на расстоянии выстрела, но скрытые даже от внимательного взгляда, я приготовился к прыжку. Высота, конечно, приличная, но думаю, Коля справится. Тем более, совсем недавно я провел над ним ряд кое-каких улучшений. Теперь не только бегать и прыгать могу по максимуму, но и по стенам горцевать, да металл руками гнуть. В общем, апгрейд налицо. Как раз сейчас и в боевой обстановке опробуем. Я примерился и, определив точку приземления, сиганул вниз. Мостовая внушительно ударила по ногам, но естественные демпферы химеры приняли основной момент на себя. Перекатившись, гашу остаточные импульсы и нарывке мчусь к удивленно застывшему неподалеку бойцу с уродливой бандурой в руках. На спине у него не менее корявая конструкция с баллонами, заполненными огнесмесью, что в принципе не добавляет удобству передвижения. Так что, пока он разобрался с непривычным для него оружием, пока понял, с какой стороны приближается враг, да еще и в эту же секунду получил мощный залп от моих химер. В общем, я принял орущего от боли бандита в свои объятия, одновременно сжимая одной рукой раструб огнемета до скрежета металла, а другой нежно склоняя его голову к своей груди. Раздался глухой стук, и потерявший сознание человек начал медленно сползать вниз. Подхватив его и перекинув через плечо, я уже собрался было ретироваться, как внезапно очнулись подельники этого недовоина. В грудь мне застучали пули, и я тут же, повернувшись, подставил им спину, перемещая огнеметчика на руки. Не хватало еще, чтобы свои его убили или, что еще хуже, попали в баллоны. Тогда нам обоим придется несладко. Так что, приняв на биоброню прицельные и не очень выстрелы, я помчался в сторону своих. Снова прыгать с таким грузом я не решился. Не прошло и полминуты, как я залетел на ближайшую баррикаду и, перемахнув через нее, оказался в кругу возбужденно гомонящих бойцов. Они восхищенно смотрели на меня, словно считая, что я какой-то супергерой. Пленного связать, от оружия освободить, передать лично Василию Степанычу для дальнейших разбирательств, коротко говорю я, откинув забрало. Один из них отдает мне честь, бодро рапортуя, что все будет исполнено. Кажется, помню этого парня, он из новых полевых командиров. Мирон, кажется, благодарю за службу, человек Мирон. Ваш отряд будет поощрен, неуклюже сказал я. Человек, неужели я использовал обращение из своей прошлой жизни? Здесь больше в ходу другие варианты. Тот же уважаемый или товарищ с гражданином. В конце концов можно было просто командиром назвать. А я тут, хотя может это и правильно. Интуитивно, я назвал его гордо человек с большой буквы. Тот, кто несет это имя с честью, оставаясь подлинно разумным и справедливым, не убивая, не приступая законов морали и этики, оставаясь гуманистом до мозга костей, во что бы то ни стало. Хм, кажется, меня немного занесло. Зачем я вообще стал о таком размышлять, особенно в такой неподходящий момент? Но, кажется, моя спонтанная благодарность положительно повлияла на окружающих меня людей. Они застыли с открытыми ртами и восторженно переглядывались друг с другом. Так точно, человек Яков, будет исполнено. А с остальными мы сейчас и сами разберемся, поймав мою волну, отвечает командир. Я жму ему руку и аккуратно опускаю огнеметчика на землю. Кажется, теперь можно и передохнуть. Адреналин потихоньку отпускает и меня начинает накрывать волна усталости. Но, я не даю себе расслабиться. Сначала нужно удостовериться, что и на остальных участках фронта все стабильно, а уж потом и самому можно отдышаться. Так что руки в ноги и бегом на другие позиции. Надеюсь, там все прошло без эксцессов. Еще одного такого пламенностца мне совсем не нужно. Глава 40. Хитрость, переходящая в глупость. Следующий день встретил нас восторженной толпой под окнами и общим ощущением праздника. Народ невероятно воодушевился нашим скромной победой и жаждал эти эмоции перевести в практическое русло, а именно выпить, закусить и повеселиться. И кто я такой, чтобы ему в этом отказывать? Как минимум те парни, которые вчера принимали участие, возможно, в своем первом бою, заслужили хорошие поощрения. Так что, я вышел к людям на балкон, двинул небольшую речь, какие мы все молодцы и что дальше больше, а после дал всем внеочередной выходной, который тут же перешел во всеобщую попойку, и откуда только алкоголь у всех взялся, а уж про изобильные яства и говорить не приходится. Каждый поделился своим пайком, кто-то добавил из запасов, а бойцы, которые получили дополнительное питание, так и вовсе отдали его на общий стол. Вот и получилась гулянка на славу. Я, разумеется, дал указания Василию и Георгию, чтобы оставили несколько групп трезвых и ответственных для охраны периметра. Веселье весельем, но предосторожность никто не отменял. Хотя в основном, я, конечно, больше полагался на химер. Они вроде к градусу нейтральны, а покушать и так получают хорошо. Поэтому, пусть народ отдыхает, а мы дальше работать. Тем более, мне как раз выдали информацию об этом огнеметчике и его редком для этих мест оружии. Надеюсь, обошлось без лишних травм, на всякий случай уточнил я у Степаныча. Он только хмыкнул, но все-таки кивнул. Яйца целы. Насчет остального не обещаю, через минуту с совершенно серьезным лицом дополнил он. Я же, читая полученные данные, мысленно улыбнулся. Помнит мой подход к делу. Уверен, еще и применяет, когда понадобится. Значит, немчура все-таки. Номер и опознавательные знаки на огнемете затерли, но ты говоришь, такие уже видел. Да и откуда у нас такому оружию взяться, если не от них, дочитав задумчиво произнес я. Так этот тать сам и признался, что бандуру ему главный их не вручил, но объяснял, как пользоваться, не русский какой-то. Он, конечно, толком не понял кто, да я ему пару слов на немецком сказал, подтвердил сразу, что похоже, пожал плечами Василий. Ну, если 2 и 2 сложить, то ответ 4. Только у нас тут все-таки переменные есть, и стоит узнать, что это за иксы такие непонятные. Хотя, если прикинуть, то по косвенным признакам все сходится. Правда, я не понимаю зачем, они ж первые на поклон пришли, еще даже не поговорили толком. Я хоть и дал им отворот-поворот, но они-то ничего не знали. Так припугнуть хотели, ускорить процесс с принятия правильного решения, и заодно навшивость проверить. Вдруг можно и так, задарма взять, не продумано как-то. Я же теперь точно их пошлю далеко и надолго, да еще и на прощание пну хорошенько. Узнать бы только, где они обитают, штаб там или явочная квартира, проговорил я, поглядывая в окно на веселящихся людей внизу. Как придут разговоры вести, так и узнаем. Отправлю за ними человечка проверенного после, он все и выследит. Почти сразу выдал рабочий вариант Степаныч. А, если нет, залягут на дно, да будут козни строить. Эх, плохо ты людей знаешь, Яков. А уж Швабов тем более. Они от своего не отступятся. Уверен, уже сегодня к нам кто-нибудь из них пожалует, усмехнулся старик. Ну, будем надеяться. Держи меня тогда в курсе. Я посмотрел на часы и продолжил. Через час ко мне ученик от зеленых придет. Так что скажи, чтобы не беспокоили, и пошли кого-нибудь к Игнату Матвеевичу, предложение у меня к нему есть дельное, на обед назначь, заодно повод будет перерыв сделать, сделаем, извольте сыпти, делаю вид, что замахиваюсь и получив в ответ хитрую улыбку от старого друга корчу зверское лицо, мы тут не в позиции хозяина и слуга, но, Степаныч все равно будто проверяет меня и всячески подкалывает, когда я раздаю слишком много приказов по его мнению. Так и живем, не забывая, что мы прежде всего люди, а уж потом функции исполнения чужих хотелок. Афанасий хоть и был стар, но телом и умом вполне себе еще крепок. А иногда мне и вовсе казалось, что это он так играет пожилого, упитанного дедка. На самом же деле молод и силен, хотя мудрость в нем, конечно, сквозила неимоверная. Вот и сейчас мне казалось, что это не я его учу, как обращаться со своим даром, а он меня. Настолько обстоятельные и глубокие вопросы он мне задавал. С ним моя стратегия на перевербовку главных шаманов-перевертышей срабатывала максимально плохо. Он впитывал знания, изучал меня самого, но все мои осторожные подходы и философские логичные ухищрения просто игнорировал. Причем, иногда я прекрасно видел, что он все очень хорошо понимает, но развивать эту тему просто не хочет. В общем, как с гуся вода. Вспомнилась мне присказка Петровича, значится людское со звериным мешать непотребно. Это, конечно, и так понятно, но как быть тем, кто ради высоких этих материй старается, или у кого случайно вышло, вслух рассуждал Афанасий. Насчет второго все можно исправить, главное, чтобы сам человек захотел. А, вот первый вопрос сложный, тут у каждого свои принципы и моральные нормы, кто-то и убить может, если посчитает нужным, ради этих самых высоких целей. Спокойно ответил я, вот неспроста он эту тему поднял, опять какие-то свои измышления проверяет, дооценивает, что скажу в ответ, намек ему вон дал, что если что могу помочь обратно человеком стать, а не чудищем звериным, теперь пусть сам думает, или он не о себе, а о другим имел в виду, чтобы, значит все их новобранцы-оборотни свою работу сделали, а после к людскому виду снова вернулись. Эх, да кто его поймет. Мы общались таким манером еще несколько часов, пока не пришло время обеда. С выдохом облегчения я выпроводил деда, а сам направился в свое обиталище, где в столовой меня уже определенно дожидался Игнат. Уверен, как только ему передали мое приглашение к встрече, он сразу понял, о чем будет идти речь. Так что, ко мне в гости он определенно спешил. Как минимум, чтобы я не успел передумать насчет освободившейся вакансии на должность главы всего криминала в городе. Этот заманчивый кусочек кого угодно заставит перебирать ногами побыстрее. Войдя внутрь, я действительно застал одноглазого лидера бандитов за столом. Он нетерпеливо грыз сушки, запивая их чаем. Поздоровавшись, я попросил помощницу накрыть на стол, а сам сразу же перешел к делу. «Понимаешь, наверное, зачем я тебе позвал?» Игнат кивает, но пытается держать статус и дает мне высказаться. Мол, я послушаю, подумаю, а потом так и быть выдам свой ответ. Хотя, мне было абсолютно понятно, что он уже согласен. Вчера ночью преступников в городе стало существенно меньше. И пусть их главарь еще жив и здоров, но конкретной силы за ним уже не стоит. Я не знаю ваших законов и понятий, но что-то мне подсказывает, ослабевшего хищника загрызут свои же. Вот я и предлагаю тебе стать новым царем нашего каменного леса. Что делать, ты и сам знаешь. От меня будет любая посильная помощь, выдал я свою мысль. Да уж, погоняли вы белковских знатно. Все наши только об этом и гутарят. И в городе сейчас и вправду нет хозяина. Так что, предложение заманчивое. Но какая польза от этого тебе будет? Ты ж не просто от широты душевной вписываешь, высказался Игнат. «Все верно спрашиваешь. Я тебе честно и отвечу. Мне спокойствие в столице нужно, чтобы не грабили, не убивали, не насиловали. Вот и обратился к тебе, как к самому здравомыслящему представителю вашей братии. И как ты себе это представляешь? Пойду и перед людьми выступлю, что, мол, пора заканчивать бандитские дела и переходить на режим законопослушного человека. «Да меня свои же на пике и поднимут», — усмехнулся в ответ он. «Ну тут уж, ты сам решай, как лучше сделать. Не обязательно прямо сейчас, но движение в правильную сторону должно быть. Одним зарплату поднимешь, другим места послаще дашь, третьим словами объяснишь, а самых непонятливых можно и подальше послать. Все же любят вкусно кушать, сладко спать и что там дальше по списку, вот и покажи им, что есть другая жизнь. А захотят адреналину, так мне всегда нужны опытные спецы для всяких секретных заданий. И уж оплата там будет более чем достойная», — спокойно проговорил я. «Как у тебя все просто, Яков. Ну да ладно, не буду пока ставить телегу впереди лошади. Сначала нужно эту власть забрать, а потом думать, как твою просьбу в жизнь воплотить. Так что скажу сразу, ничего не обещаю», — обтекаемо сказал Одноглазый. «Мне будет достаточно твоего слова и руки. Годится. Я постараюсь, чтобы в Петрограде бандитские дела снизили свой оборот», — кивнул он, протягивая мне руку. «А в будущем и исчезли вовсе», — добавил я, крепко сжимая его ладонь. Игнат поморщился, но ничего не сказал. «Мне было ясно, что это бомба замедленного действия, и дальше действительно нужно будет что-то делать со всей этой разгулявшейся преступностью. Но сейчас я решал проблемы по мере их поступления, и лишних конфликтов с бандитами мне определенно было не нужно. В конце концов, на них висит половина продовольственных перевозок и большая часть обмена ценностей на другие ресурсы. Так что, пока мы дружим и сотрудничаем, а дальше уже посмотрим». Закончив обед, мы попрощались, и я вернулся к насущным заботам. Но уже ближе к закату меня отвлек Степаныч, который сообщил, что навстречу ко мне явились швабы. Собственно, как он и говорил. И, если первоначально я их думал сразу послать подальше, то после инцидента с огнеметчиком мне вдруг нестерпимо захотелось с ними пообщаться. Причем лично и желательно с применением насилия. Так что, я попросил их пригласить, выбрав для встречи нейтральную квартиру на окраине нашей биообщины. Посмотрим, к чему приведет наш разговор. Глава 41. Меж трех огней. Что-то не похоже они на иностранцев. Да и говорят по-русски хорошо. Акценты я во всяком случае назаметил. У меня, конечно, маловато опыта в общении с представителями других государств этого мира, но отличаться-то они все-таки должны. А здесь будто самые обычные жители Петрограда. Один представился Алексом, второй Константином. Оба светловолосые, голубоглазые, гладковыбритые. Первый, правда, выделяется пенсне и чуть дерганными движениями. Второй более обстоятельный и молчаливый. «Вы прекрасно говорите на нашем языке, если не секрет, где и как учили?» Задал я вроде бы простой, но двухслойный вопрос. Общался я больше с Алексом. Кажется, в этой паре он был главным. Во всяком случае, говорил со мной именно он. Константин сидел поодаль, рта не открывал, только кивал иногда в подтверждении слов своего напарника. «Моя мать, поданная Российской империи, но после замужества переехала в Дрезден в родовой замок отца. Также я часто навещал близких в Москве и Петрограде. Фактически я являюсь гражданином двух империй не только по крови, но и по документам», — сухо ответил он. «Что ж, тогда понятно. Но сейчас вы представляете интересы кайзера, верно?» — на всякий случай уточнил я. Они кивнули почти синхронно. «Ну, раз мы разъяснили этот момент, то будьте добры, объясните и другой. Как так получилось, что вчера на меня совершили нападение, используя именно ваше оружие? Огнемет все-таки вещь для этих мест редкость. А тут вы приходите с предложением пообщаться и почти сразу же меня атакуют с вашей военной помощью», не выдавая свои эмоции, интересуюсь я. «С чего вы взяли, что это наше оружие? Контрабанда, боевые трофеи, банальная перепродажа? Вариантов, как оно попало в город, может быть огромное количество. У вас есть прямые доказательства? Инвентарный номер, знак производителя и прочие чудесным образом оказались стерты. Вот только такие штуковины просто так в столице не оказываются. Да и еще не попадают в руки противника в нужное время и в нужном месте. К тому же, мы немного поговорили с самим огнеметчиком, и он рассказал, что обучал его пользованию таким специфическим оружием человек с иностранным акцентом. Это все лишь косвенные улики. Да и сами подумайте, если мы хотим у вас выкупить технологии, то зачем нападать? Это же подвергнет опасности всю сделку, — пожал плечами Алекс. Я не стал им приводить варианты, которые подсказал мне Степаныч. Видно, что признаваться они не хотели. Выкручиваются, как могут. Видимо, хотят вернуться к торговым взаимоотношениям. Допустим, это и вправду было удивительное совпадение. И сейчас вы с чистой совестью хотите получить моих химер. Вот только без меня они не работают, если можно так выразиться. Я их создатель и вечный хозяин. А мне, как вы понимаете, делиться такой силой совершенно не хочется. Что бы вы ни предложили взамен, решил я пойти другим путем. Попробую их разозлить, вывести на эмоции. Вдруг сорвутся и что-нибудь лишнее сболтнут. Тогда, возможно, вы захотите увеличить свою власть. Мы понимаем, что никто не захочет отдавать свое за неподходящую для него цену. Поэтому и переходим сразу к другому варианту. Как я понял, деньги, золото и прочее вас не интересует. А вот взять под контроль целый город, думаю, будет подходящим предложением, уверенно ответил полукровка. Делить шкуру неубитого медведя, это так по-нашему. Хотя о чем это я, вы ведь не очень-то и наши, откровенно хамя говорю я. Да и хозяева ваши слишком уж далеко отсюда, чтобы полноценно влиять на сложившуюся ситуацию. Максимум, что вы можете, так это подкидывать подачки большевикам, да всяким бандитам. Так что, о каком городе вообще может идти речь? Не пытайтесь мне втюхать ваши выдумки за реальность. Вы уверены, что отдаете себе отчет в своих словах? Медленно багровея спрашивает он. Абсолютно. Нагло ухмыляюсь и продолжаю издеваться над ним. Все ваши интриги и махинации пустое. Историю творят те люди, которые родились и живут здесь. Все ваши деньги и даже эти мелкие пукалки — лишь фикция влияния. В любой момент каждый из тех, кого вы считаете своей марионеткой, может послать вас далеко и надолго. И что вы сделаете? Правильно, ничего. Поэтому возвращайтесь-ка вы в свою Германию, которая и называется империей лишь по какому-то недоразумению. Блондин было рванулся ответить мне что-то резкое, но сидевший Константин приподнялся и, протянув руку, с силой опустил ее ему на плечо. Тот сразу же понял этот нехитрый знак и мгновенно сменил тон. Вы сказали много громких слов, Яков, но тем не менее, мы здесь и разговариваем с вами, а уж про нашу власть в столице говорить лишнее, мы просто не афишируем ее. Вот только, если понадобится, то к вам в гости вполне может наведаться не один такой бандит со списанным огнеметом, а полный десяток, а может и целый взвод. Кто их знает, этих преступников? Сейчас, как вы видите, вокруг царит беззаконие, поэтому мы и пришли к вам, чтобы договориться и навести порядок. Завуалированно стал угрожать мне он, и взамен хотим самую малость, пройти с нами по этому пути и поделиться вашими уникальными навыками. Ведь одну хворостину сломать очень легко, а если их целый пучок, то совсем непросто. Эх, где-то я уже это слышал. У нас был такой правитель, который считал, что его нация самая лучшая и остальные должны преклоняться перед ней. Кончил он плохо, но, видимо, дело его цветет и пахнет, но уже в других мирах. Здесь, видимо, пока еще росточки, но вполне могут дорасти и до ягодок. А значит, нужно рубить эту заразу на корню. Вслух же, я сказал еще что-то обидное и ядовитое, пытаясь выведать еще хоть какую-то информацию у этого немца. Но к моему удивлению он держался стойко и продолжал обтекаемо склонять меня к сотрудничеству. Там уже слова про отечество пошли, родину во всех проявлениях и, конечно, все это в декорациях помощи и желания спасти наш прекрасный народ. В общем, блондинчик заврался окончательно, и когда я понял, что больше ничего путного из него не вытянешь, то решил заканчивать встречу. Что ж, думаю, на сегодня достаточно. Надеюсь, мы услышали друг друга и каждый сделал нужные выводы. Холодно сказал я, прощаясь. Отвечать мне не стали. Коротко кивнули в ответ и все. Манеры, конечно, наше все. Пусть теперь поразмыслит, стоит ли лезть на рожон, хоть с десятью огнеметчиков, хоть с сотней. Я в любом случае уже прикинул, как бороться с этой напастью. Но основной план у меня все же другой. Мне не очень хотелось сражаться на своей территории, а лучшая защита – это, как известно, нападение. Поэтому я убью двух зайцев одним махом. Опробую свой концепт сначала в малых формах, а после уже в массовом схеме. Отправив немчуру во свояси, я сразу же вызвал Степаныча и Георгия. Первый отвечал за разведку и ведение швабов до их основной локации, а второй за подселение к ним нового жителя. «Кажись, поговорил вы хорошо», — усмехнулся Василий, входя и видя мое лицо. «Есть такое. В итоге каждый остался при своем. Задачу ты помнишь, мне нужен их штаб, ну и заодно основные места, где они хранят оружие, ценности и прочее. Разузнай там все получше». План составь и желательно уже к завтрашнему утру принеси. Степаныч кивнул и ответил, что уже выполняется. На всякий случай он задействовал не только людей, но и химер. Я поблагодарил его и обратился к апостолу. Нашу идею ты уже знаешь. Времени до начала операции остается все меньше и меньше. А тут у нас выдался шанс опробовать задумку в практической плоскости. Как только у нас будет вся информация по точкам обитания германцев, ты отправишься туда лично и заложишь семена по периметру. Дислокация у них скорее всего компактная, но все же посоветуемся и решим, как сделать лучше. Георгий подтвердил, что в курсе и если понадобится, то он отдаст свою жизнь, но задание выполнит. Самопожертвование, это конечно уважаемо, но ты нам живым нужен. Герои хороши в книгах. В реальности же лучше сделать все, как надо и вернуться домой целым и невредимым. Мертвые, как ты понимаешь, ничего полезного уже сделать не могут. Так что, прошу тебя на рожон не лезть, в случае чего отступить для перегруппировки, утихомирил я немного парня. Мы еще какое-то время побеседовали, обговаривая мелкие детали и утрясая кое-какие моменты, а после разошлись по своим делам. Ночь только начиналась и для некоторых вполне могла оказаться бессонной. Так что, я выпил крепкого чаю и приступил к доработке своего плана спасения Петрограда от кровавой вакханалии. Надеюсь, он сработает, как надо. Глава 42. Подготовка к апокалипсису. Времени оставалось все меньше и меньше, а забот становилось все больше и больше. Одним вдруг захотелось получить себе домашнюю химеру в пользование. Другие желают получить химпаспорт и войти в биообщину, но следовать простейшим правилам поведения и взаимодействия внутри нашего социума от чего-то артачится. А уж про обязанности и ответственность вообще забывают. Третьи начинают извращать основную идею бескровного движения и расширения, требуя каждому в городе принести нашу модель жизни на острие меча или штыка винтовки. В общем, хватало мне проблем и без этого, а тут активность страждущих вдруг повысилась в разы, и даже фильтр в лице моей главной команды управленцев не всегда помогал. В итоге, я дал указание никого ко мне не пускать, кроме людей из приведенного списка, а там значилось всего два человека, это сам Игнат. Остальным из внешних придется ждать, когда вся заваруха закончится. Вот, кстати, и второй человек из разрешенных для встречи с моим царственным ликом пришел. Гонец от него прибыл еще утром, а сам он явился к обеду. Видимо, хотел чем-то поделиться и заодно кое-что попросить. Я сразу к делу, есть одна просьба, поприветствовав меня тут же начал одноглазый глава бандитов. Кто бы сомневался, усмехнулся я, попробую угадать, нужна помощь в отлове оставшихся несогласных. Можно и так сказать, удивленно посмотрев на меня, ответил он, большинство почти сразу решило перейти под наше крыло. Не то чтобы мы давили, но условия на последней сходке объявили четкие, и один из бугров заортачился. Басня старая, мы и без вас хороши жили, так что валите-ка подальше. А зовут его Иван, так, прозвище еще такое смешное у него, делая вид, что пытаюсь вспомнить, говорю я, он самый. Ты, конечно, половину его стаи проредил, но гонора от этого у него не поубавилось, кивнул Игнат. Остальные, значит, ждут, как ты с ним решишь, и что от меня хочешь. Дай своих химер на пару часов в пользование. Своих ребят особо подставлять не хочу, а твои чудища уже показали, как могут отлично справляться с таким заданием, без обиняков ответил он. Эх, ну зачем сразу в лоб? Попытался бы сначала задобрить, рассказать, какой я прекрасный руководитель и все мои начинания всегда получаются, а потом уже аккуратно и к центральной теме перейти. Хотя, возможно, я потому и ценю этого человека, за прямоту и честность, в пределах полезности, конечно. Так что, спасибо, как минимум, что времени моего потратил немного. Игнат, все понимаю, но в ваши разборки влезать не буду. У меня не наемники, а друзья и помощники. Защищать свое, пожалуйста. Претендовать на чужое, не наш формат, так что, нет, надеюсь, ты понимаешь меня, спокойно отказал я. Он внимательно посмотрел на меня, помолчал какое-то время, а потом устало выдохнул и сказал, почему-то так и думал, не будешь ты своих подставлять, хоть людей, хоть зверюк этих. В его глазах промелькнуло уважение и понимание. С разведкой-то поможешь, мне бы точно знать, где Ванька обитает, да какая у него охрана, а там уже и сам справиться постараюсь, продолжил одноглазый, с этим проблем нет, выделю группу наксов и вултусов, они соберут всю информацию, а после тебе передам, но, не сейчас, дней 5-6 нужно будет подождать, пожимаю плечами и даю добро, Хаем, а что такого важного будет происходить в ближайшее время? У тебя обычно все споро делается, удивился бандит. Сказать ему или нет, напрямую, конечно, не стоит. А вот намекнуть, что через 2 дня лучше забиться куда-нибудь под лавку и не отсвечивать, вполне можно. А дальше пусть уже сам решает, что с этим делать. Мужик он головастый, думаю, поймет, просто так я пугать не буду. Да слух прошел нехороший, буча какая-то намечается. Так что, советую пересидеть, переждать. Ага, весточку небось птичка в клювике принесла, понимающе кивнул он. Она самая, сначала всеми ножками побегала, а потом на крылышках домой вернулась, оценив его шутку усмехаюсь я. Понял, значит, заляжем пока на дно. Через полчаса закончив разговор, мы попрощались, и я вернулся к своим делам, которых, как я и думал, накопилось немало. К вечеру вернулся Георгий и рапортовал, что задание выполнено. Я удивленно посмотрел на него и потребовал подробностей. Мне думалось, что он пойдет на миссии сегодня ночью. Как-никак фигура он заметная, да еще и конечность у него откровенно притягивающая чужое внимание. Так подошел к выполнению приказа со всей ответственностью, начал он свой рассказ, когда Василий Степанович передал мне всю доступную информацию по дислокации противника. Я понял, что эти места знаю. Там рядом гимназия, в которой я учился, а позади церквушка небольшая. С детства помню, что там попрошайки, да всякие юродивые ошивались. Кто на паперти стоял, а кто и к народу проходящему приставал. Городовой, конечно, их гонял, да они всегда обратно лезли, аки тараканы какие. Вот я и решил такой способ применить, чтобы незаметно все исследовать, да подумать, как задание выполнить. Неожиданно прям. Мне казалось, что апостол будет действовать более прямолинейно. А тут, несмотря на твердолобость в плане нашей идеологии и возведения меня в культ, прорезались вот такие хитроумные затеи. Непрост, значит, наш Георгий, ох, непрост. Может, когда нужно смекалку и гибкость проявить. В лохмотья всякие обрядился, лицо сажей измазал, да на хребет котомку привязал под рваниной. С виду будто горбун уродец получился. Никто особо не приглядывался, все брезговали, да подальше держались. Местные бродяги, правда, пытались вытурить. Подумали небось, что хлеб у них отбираю. Но, я быстро объяснил, что залетный, похожу-поброжу и обратно двину, продолжил он. Что-то подсказывает мне, твои объяснения сопровождались физическим взаимодействием с беднягами, не выдержав улыбнулся я. Парень скромно потупился и чуть погодя снова взял слово. «Освободим таким способом себе свободу перемещения, я достаточно быстро вычленил, где собираются наши недруги и какая у них имеется оборона. Нападать, конечно, мы не планировали, так что я больше подыскивал незаметное местечко для закладки семени. В итоге отыскалось небольшое окошко, ведущее в подвал дома, куда я и отправил Вултуса с поклажей. Он дело закончил и подтвердил, что бомба заложена. Ну, я тем же макаром обратно и выбрался», — закончил Георгий. «Отлично. Дал бы тебе медаль за успешное окончание миссии, но у нас пока таких не имеется. Но, как будут, я, разумеется, поощрю тебя с большим удовольствием». Я протянул ему руку, и он с радостью пожал ее. Теперь осталось активировать семя и посмотреть, как новорожденная химера справится с каменной кладкой дома и возможным сопротивлением в стане врага. Может, стоит сразу к ней отправить с пару десятков других собратьев, сожгут же гады, пока расти будет, предложил апостол. Спасибо, конечно, за совет, но не стоит. Мы не полноценную операцию по уничтожению немчуры организовываем, а своеобразную показательную акцию. Ну и заодно проверяем, как будет проходить первая фаза роста во враждебных условиях. Я устало потер виски и продолжил. Еще, когда мы впервые столкнулись с огнеметчиком, мне сразу же пришла в голову мысль, что нужно оградить химер от такого опасного оружия. На всех броню, конечно, не навесишь, но некоторые приемы я все-таки успел воплотить в жизнь, и испытывать их будет наше маленькое деревце. Всех секретов выдавать не буду, но, как ты знаешь, мокрое горит не очень, ну и дышать всем нужно. Так что, если я рассчитал все правильно, то сначала швабы отправится поспать, а когда проснуться, то уже будет поздно. Дендроид, набравшийся силой, глубоко пустивший корни, создание очень крепкое и устойчивое. Георгий какое-то время думал, переваривая сказанное мной, а после осторожно кивнул, соглашаясь. Главное, чтобы все прошло, как задумано. План есть план, но реальность иногда может вносить свои коррективы. За разговором мы поужинали, и к нам во время еды присоединились остальные из старшего командного состава. И как всегда, прием пищи незаметно перерос в заседание по особо важным вопросам нашего анклава. Уже во время чая я всех притормозил и попросил оставить заботу о народе до утра и вернуться в обычную человеческую ипостась. Просто поболтать в дружеской обстановке и насладиться редкими моментами спокойствия. Никто спорить не стал, и через какое-то время мы действительно расслабились, так что вечер прошел в уютной и приятной обстановке. Уже глубоко за полночь я проснулся от аккуратного прикосновения одного из наксов, что передал мне извещение об активации семени дендроида. Значит, к утру уже все станет ясно. Сонно поблагодарив Химеру, я снова вернулся в царство Морфея. Вот только долго мне отдыхать не дали. Буквально сразу же, хотя судя по настенному циферблату прошло около 3 часов, в дверь тихо постучали, и на мой рык валить куда подальше откликнулся Степаныч, принесший важные новости. Гонец от медведя прибыл. Он хочется в полдень встретиться, говорит, важный разговор, сообщил старик. А до утра? Это никак подождать не могло, ворчливо заявил я. Нет, там у них что-то нехорошее случилось. По обмолвкам, кажется, одного из их шаманов порвали, и все следы на наших химер указывают. Напрягшись, я тут же почувствовал подвох. Осознанно убить кого-то из людей мои создания не могли в принципе. У них стоят четкие императивы. Случайность? Тоже не верю. Это ж какое стечение обстоятельств должно быть? Больше похоже на недопонимание или банальную подставу. Ладно, разберемся. Видимо, не дадут мне сегодня нормально выспаться. Так что, подъем и будет думать, опрашивать, пытаясь понять, действительно ли мои химеры такое сотворить. Я с хрустом потянулся и, попросив Василия передать помощнице, чтобы начинала готовить завтрак, встал с кровати. Да уж, денек предстоял непростой, и следовало хорошо подкрепиться. А то, кто его знает, когда удастся поесть в следующий раз. Глава 43. Какой всадник будет первым? Ты же понимаешь, что это полный бред. Уже который час я пытался увещевать Самыла в нашей полной непричастности к произошедшим событиям. И, вроде бы, он понимал, что сама постановка вопроса уже звучит глупо и нелогично, но почему-то продолжал артачиться, выспрашивая у меня мельчайшие детали прошлой ночи. По его словам, все произошло около полуночи, и по горячим следам удалось задержать нападавшего. Существо действительно напоминало одну из моих химер вида Каниса, но было уже мертво и порядочно деформировано. Я пока ничего не понимаю и как раз хочу разобраться. Подлянка с твоей стороны и вправду выглядит не очень умно, потому я не сразу своих к тебе направил, а сам пришел с глазу на глаз поговорить. Да и дело у нас общее намечается, а рушить его не в моих интересах, сухо ответил он. Отлично, просто отлично. То есть, такое могло случиться, если бы я был полным дебилом. Хорошего ты, конечно, мнение обо мне. Я уже порядочно разозлился и сдерживал себя только приличным волевым усилием. Тут дело не в тебе, а в твоих созданиях. Не думаю, что ты лично к этому причастен. Но вот кто-то из твоих подопечных вполне мог такое провернуть. А вот зачем это ему, это уже вопрос другой, продолжал он давить. Ладно, давай попробуем еще раз. Выдохнув, я потер виски и снова изложил известные мне факты. Итак, у нас есть жертва в лице Ульяны, на которую напало существо, похожие на одну из моих химер. Девушка осталась жива, но сейчас находится в тяжелом состоянии. Вы смогли выследить и настигнуть создание, но оно уже было мертвым, да еще и слегка разделанным на части. Вот только всем хватило и этого довольно притянутого за уши доказательства, чтобы сразу уж обвинить меня. Так, Самуил спокойно кивнул, продолжая внимательно на меня смотреть. Характер ран Ульяны похож на укусы и следы когтей животного, но в ближайшее время она не сможет дать показания и точно сказать, кто на нее напал. И снова бесстрастный кивок. Что ж, теперь факты, которые опровергнут любое обвинение в мою сторону. Первое. Химеры никогда не убьют человека или не нанесут ему повреждения, несовместимые с жизнью. Это закон, буквально вбитый в их подкорку. С момента создания и до точки полного распада мозаичный организм тотально подчиняется своему хозяину. А раз я не отдавал такого приказа, то Канис Валанс не мог даже просто оказаться на вашей территории. Второе. Все ваше обвинение основывается только на внешнем виде повреждений девушки и последующем нахождении какого-то существа, которое напоминало мою химеру. Вот только такие раны мог нанести и простой бродячий пес, либо же тот, кто сознательно пытался добиться подобного сходства. Про потрепанную тварь я, вообще, молчу. Такой муляж мозаичного организма сделать не проблема. Потребуется одна собака, одна летучая мышь и немного фантазии. Уверен, он еще и разорван был, чтобы никто не догадался посмотреть на места крепления крыльев. Одно дело сращенная плоть и совсем другое обычные нитки. Мне продолжать, на всякий случай, уточнил я. Подтвердив мои ожидания, медведь снова замер. Третье. Я могу прямо сейчас пересчитать всех своих химер и подтвердить, что ни одна из них не пропала. Отчетность у меня строгая и проверяется каждый день. Ну, и в-четвертых, так для проформы, если бы я захотел устранить кого-то из твоих шаманов-перевертышей, то уж точно сделал бы это не таким зрелищным способом. Да и, как ты сам говорил, зачем мне это вообще нужно? Разве ты не видишь, что нас банально хотят рассорить, подставляя меня таким вот нелепым способом? Лидер зеленых какое-то время помолчал, словно переваривая мой монолог, хотя я его произносил в той или иной форме уже раз пять, а после предложил проверить все сказанное мною, особенно первое и третье. Что ж, я и сам за. Хочется побыстрее закончить этот фарс. Так что мы спустились во двор, и я перво-наперво продемонстрировал, как в химерах вшит императив об убийстве любого человека. Для этого пришлось использовать самого медведя, надев на него предварительно один из свободных комплектов биоброни. Немного неуклюжий, он все же довольно быстро адаптировался и вскоре двигался вполне себе уверенно. Я сказал, чтобы он не жалел химер и работал с ними в полный контакт. Мы разыграли сценку «Нарушитель границы 5 грозных стражей». Минут через 20, когда Самыл основательно запыхался, но так и не прервал схватку, я самолично остановил бой. На поверхности биоброни осталось несколько мелких царапин, но в целом клыки и когти канисов никак их не повредили, хотя работали они на полную, да и медведь их особо не жалел. Вон у парочки, кажется, сломаны лапы, один с выбитой челюстью, а лидер группы так и вовсе остался без глаза. Химер, конечно, жалко, но вылечить их я определенно смогу. Хорошая порция квинтэссенции В и плотное вливание донорной биомассы сделают свое дело. Ну и покормлю их, разумеется, от души, не зря же они страдали, с этим понятно. Убить действительно не хотели, больше отгоняли, да держали в напряжении, снимая защиту, сказал мужчина, но, тут и другой приказ мог быть. Хоть ты и говорил, что они слушаются только тебя, но у твоих командиров тоже есть право управлять ими, в ограниченном порядке. И это все равно не убирает главную директиву не убивать никакого человека. Даже мне, если вдруг захочется такого безумия, легче будет сделать новую химеру с другими правилами, чем изменить эту, пожал плечами я. Но это возможно, срать не снимая портки, тоже возможно. Только почему-то так никто не делает, выругавшись, съязвил я. Проверить количество своих чудищ прямо сейчас можешь, проигнорировав всплеск моих эмоций, спросил он. Да, но придется подождать не меньше часа. Они все должны вернуться с дежурств и собраться в одном месте. Хорошо, пока можем обсудить завтрашнюю операцию, и желательно без лишних ушей, согласился Самуил и чуть тише спросил, а есть ли вариант приобрести ему такой костюмчик в личное пользование? Значит, кровь кровью, а основная цель все-таки превыше всего. Да и биоброню он осмотреть успел. Понял, какие преимущества она дает. Хотя подозреваю, медведь и до этого о ней знал, но вот воочию увидел впервые. А еще и примерил, да проверил в боевой обстановке. Пусть и без полноценной настройки с носителем, но все равно ощущения получил уникальные. Ладно, оставим это, как приманку, если вдруг продолжит артачиться, обвиняя меня в ночном нападении. Скажу, что штучный продукт, делается долго и стоит дорого. Но, для дорогого друга, мы вернулись в мой кабинет и перешли к более важной теме. Значит, стартуем в полночь, как и договаривались. Основные направления атаки определены и на их пути не будет никого из моих подопечных. Но я все еще не уверен насчет мирных жителей. Понятно, что ночи людей на улицах, в принципе, быть не должно. Вот только твои перевертыши могут и в окно забраться, и дверь без проблем выломать. Как ты их контролировать собрался? Высказал я свои сомнения в очередной раз. Перед обращением мы еще раз всех жестко проинструктируем о самой главной цели. Каждый знает свой маршрут и финальную точку. Тем более, вместе с ними пойдут мои шаманы. Их главной задачей будет пресекать любые отклонения от плана, возвращая бойцов на правильный путь, спокойно ответил Самыл. Ну, ты же понимаешь, что они уже не совсем люди будут. Сознание и мировосприятие трансформируется очень сильно. Звериное всегда преобладает над человеческим. Шаманы-то пусть и животной форме, но с определенным опытом в этой ипостаси. А все остальные новички, и для них это, не волнуйся, крышу им не сорвет. Мы их готовили не просто так. Каждый понимает, на что идет и чем жертвует. Прервал меня лидер зеленых. Твое дело обеспечивать разведку и заранее предупреждать о возможных очагах сопротивления. Все остальное ты уже сделал. Афанасий, Ульяна и Тимофей отзывались о твоих занятиях с ними очень положительно. Ты действительно многому их научил. Ага, спасибо, конечно. В учителя я никогда не стремился, но, видимо, судьба посчитала иначе. Надеюсь, они до последнего не поймут, чему именно я их учил. А когда все случится, то ничего изменить уже будет нельзя. Кто-то из новосозданных химер, возможно, и сумеет сохранить стабильную форму, но большинство из-за переизбытка квинтэссенции В и кое-каких особенностей в формулах слияния продолжит неумолимо двигаться в бездну органического единства. И, если для первых у меня готовы ловушки в виде дендроидов, семена которых уже заранее посажены на пути следования, и вокруг самих штабов красных и белых, то вторым придется растекаться комками неопрятной биомассы без какой-либо надежды на помощь. Тут, к сожалению, работает принцип меньшего зла. Так толковые же ученики попались. Я, считай, огранил их умения и кое-что по мелочи подсказал. Практика у них имеется, а вот теория от меня и добавилась. Пожал плечами я. Медведь кивнул и вдруг, будто вспомнив что-то, поинтересовался у меня, как одно из моих плотоядных древ оказалось чуть ли не на другом конце города. Случайность или он чего-то не знает о моих планах? Негоже, если они у тебя так по всему городу размножаться начнут. Народ их хоть особо не боится, но чурается точно. Пока они у тебя вокруг растут, это одно. А начнут где попало из-под земли лезть, мало кому понравится, добавил он. Хаем, быстро, значит, до него новости доходит. Дом, где обитали швабы, только этой ночью зазеленел, а Самуил уже все знает. Хорошая у него агентурная сеть. Это, конечно, неприятно, что он заметил мою пробу пера, но не критично. Времени до начала операции совсем чуть-чуть, так что навряд ли он успеет догадаться, к чему может привести заселение дендровидными мозаичными организмами всего Петрограда. Так что, заболтаю его и от этой темы уведу. Так сами выкрали, сами и напоролись. Сначала купить хотели, а когда я отказал, тайком пробрались и одно семечко стянули. Вот и поплатились, нагло соврал я. Медведь продолжил разговор и, вроде бы, поверил моему объяснению. Во всяком случае, больше он эту тему не поднимал. Минут через 40 нас позвали во двор, где как раз собрались все химеры. Я, конечно, понимал всю бредовость затеи, но решил довести дело до конца. Сначала испытание на контроль моих созданий, а теперь и этот нелепый пересчет по головам. Пусть уж сам лидер зеленых самолично убедится в моей полной непричастности. Я все возможные доказательства предоставил, да и факты говорят сами за себя. Показав ему мою статистику по головам созданных мозаичных организмов, я дал ему возможность самолично их пересчитать, чем сам и занялся, закончив спустя полчаса. Все сходится. Пропавших тварей нет, подытожил он в финале. В ответ я только пожал плечами. Эта катавасия меня порядком утомила. Мы попрощались, и он отбыл к своим. Я же вызвал на отсчет моих старших командиров, чтобы убедиться, все ли идет по плану. Заседание наше затянулось почти до самого вечера с коротким перерывом на обед. После я отпустил всех, чтобы каждый еще раз перепроверил свою сферу задач и уровень их выполнения, а сам решил завалиться спать. Завтра мне предстояла еще одна бессонная ночь. Проснувшись почти в полдень, я понял, что хорошо отдохнул и готов к новым свершениям. Особенно сегодня, когда в полночь на весь город опустится кровавая вакханалия. Тщетных надежд я не питал и прекрасно понимал, что, несмотря на все мои продуманные и выверенные схемы, что-нибудь определенно пойдет не так, а, значит, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Так что я вновь всех собрал, выслушал доклады и, проанализировав полученную информацию, сразу понял, что-то не так. Значит, говоришь, белые странно себя ведут, будто знают о нападении зеленых и готовятся к возможному бою, уточнил я у Петровича. Он у нас отвечал за внешние сношения, и к нему поступали все данные нашей разведки, как химерической, так и человеческой. Есть такое. Причем, стараются это особо не показывать. Но бойцов со всего города обратно собрали, да по двойной норме патронов выдали. Расчеты усилили и баррикадами всю улицу перекрыли. Стрелки везде, где только можно. Броневиков только нет, но, думаю, к вечеру и они подъедут, кивнул Василий, дополняя свой рассказ. Я задумался. Выглядело это действительно чертовски подозрительно. К тому же у меня промелькнула мысль, что нападение на Ульяну, подстроенное будто его совершили мои создания, тоже часть этого загадочного пазла. Но времени, чтобы распутать этот клубок, оставалось все меньше и меньше. В конце концов, я решил, что работать будем, как и задумали. А, если уж что-то пойдет не так, то действовать по обстоятельствам. На том и закончили. Отпустив всех передохнуть перед ночной фазой операции, сам я занялся инструктажем прим-помощников. Они, конечно, и так были в курсе, что сегодня готовится нечто масштабное, но конкретику я им пока не давал. Интеллект у них хоть и прокачанный, но долго хранить сложные алгоритмы действий не всегда получается. Все же они живые существа, а не электронно-вычислительные машины. Вот я и создал для них двухслойную систему поведения в зависимости от сложившейся ситуации. А ведь им еще нужно будет передать ее своим подопечным и лично проследить, чтобы все выполнялось, как нужно. Поэтому я и погрузился в это кропотливое действо с полной самоотдачей. И совсем не заметил, как солнце скрылось за крышами домов Петрограда, закончив этот суматошный и нервный день. Наступала ночь. Время испытания и проверки на прочность. Пережить ее смогут не все. Но я очень надеялся, что, благодаря моим стараниям, выживших будет гораздо больше, чем погибших. Облачаясь в полноформатные биодоспехи, я гнал от себя волнение и тревогу. И пусть голова оставалась чистой и холодной, но сердце уже билось в ускоренном темпе. Пусть все пройдет, как надо, мысленно попросил я Вселенную. Ответом мне была падающая звезда, что мелькнула серебристым росчерком в ночном небе за окном. Я сделал глубокий вдох и отправился на битву со злом, где я сам был ничуть не лучше.